Да и как не восхищаться? Ведь любой нормальный человек, пошедший в небольшой зоопарк, где на каждой клетке висит название животного, может проходить там не менее 3-4 часов. А попробуй он дать название хотя бы паре незнакомых животных, то по достоинству оценил бы, каково было бедному Адаму определить всех животных, число которых превышает миллион, не считая беспозвоночных и ископаемых животных. Подумайте еще и о другом. Рай, в котором Адам жил до грехопадения, находился, вероятно, где-то на суше, раз там росли деревья, текли реки и так далее. В таком случае, как могли морские животные прийти к Адаму, чтобы получить свое название? Забавную картину можно представить с этим парадом всех животных, шествующих с колоссальной скоростью. А растения обижены совсем ни за что. Библия не считает их живыми, и, наверное, поэтому растения остались без названий. Правда, значительно позже некоторые ученые-идеалисты пытались исправить оплошность составителей Библии, придумывая различные сорта душ. По их классификации, душа деятельная, активная, якобы дарована животным, душа мыслящая – человеку, а душа самого низкого сорта – душа растительная – растениям. Но как бы ни старались эти ученые, Библия никакой классификации душ не дает. Больше того, носителем жизненной силы души она считает кровь. Откуда же в растениях душа, если в них нет крови? По этому критерию из царства живого выпадают не только растения, но и многие животные, например, медузы, актинии и другие морские животные, у которых вместо крови во внутренней среде организма обращается вода. Но продолжим рассказ о том, как выглядит происхождение человека по Библии. Итак, Бог создал Адама. А несколько дней спустя он решил осчастливить Адама, создав ему жену. Не женщину вообще, а именно жену. Как вы помните, Адама Бог вылепил из глины, а Еву решил сделать из Адамова ребра. Видимо, глина оказалась не совсем подходящим материалом для выражения сущности женщины. Но обратимся к тексту священной книги. Бог взял одно из ребер его, то есть Адама, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Что же Адам? Он не растерялся, увидев женщину. Он воскликнул. «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Мы уже отмечали, что создавать живое, тем более человека, из глины или из кости невозможно. Но здесь мы хотим обратить внимание на такие обстоятельства. Допустим, что и правда у прародителя рода человеческого было взято ребро для производственных надобностей. Значит, на одной стороне грудной клетки, Библия не сообщает, с какой именно стороны взято ребро, ребер будет на одно меньше. Этот признак, передаваясь по наследству, должен быть у всех мужчин и теперь. Но известно, что мужчины и женщины имеют одинаковое количество ребер, расположенных симметрично по обеим сторонам груди. Это во-первых. Во-вторых, Бог вынимал ребро у Адама, наведя на него сон. Коли так, то Адам не должен был чувствовать этой операции. Но наш необыкновенный предок, едва увидев женщину, бодро восклицает. «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Как он догадался, что это кость от кости его? Ну хорошо, как бы там ни было, допустим, что Ева – его кость, ибо Бог, как исходный материал, брал ребро, и это отмечено в Библии. Но откуда взялась плоть? Почему женщина оказывается не только костью от кости Адама, но и плотью от плоти? Выходит, Бог заимствовал и плоть Адама, но об этом нигде в Библии не написано. А с чего бы это? В мифологии язычников имеется много рассказов о происхождении человека. В одних сообщается, что человек данного племени происходит от черепахи. Другие племена считают, что происходят от змеи или от других животных. Но среди мифов есть и очень похожие на библейскую легенду о происхождении человека. Языческие мифы сочинены задолго до появления священной книги христиан. И достаточно сличить тексты, чтобы стало ясно, что именно эти мифы легли в основу библейского сказания о происхождении человека. Уже на ранних ступенях развития человек лепил своих идолов из глины. Те племена, которые считали, что они происходят от различных животных, лепили в качестве своих богов фигуры этих животных. Но многие считали, что духи или боги не отличаются от самих людей и делали своих богов похожими на людей. Так получилось, что древние люди подсказали Богу материал для сотворения Адама. Правда, Библия, вопреки очевидности, изобразила дело таким образом, что не человек лепил из глины своих богов, как это было на самом деле, а Бог будто создал человека, вылепив его из глины.